Я же ответил майору на немецком. Я не свою шкуру берегу, как вы изволили выразиться, а вашу. Вы же командир для своих солдат. И что с ними будет, если я убью вас? Они же без командира останутся. Он усмехнулся, проговорив с сарказмом. Ах, вот оно что. А я было подумал, что если я убью вас, то без командира останутся ваши солдаты, и я возьму их под свое командование. Я же парировал. Не возьмете, потому что у меня в отряде есть заместитель, поручик Дорохов. И он возьмет командование на себя, если что-то случится со мной. У вас же командовать некому. Унтер-офицеры не в счет, а настоящих офицеров австрийской армии, кроме вас, я не вижу. Вы такой предусмотрительный, князь, что даже противно. Но, я принимаю к сведению ваши доводы. Они не совсем глупы. Мы, боевые офицеры, обязаны заботиться о солдатах. Потому я и согласился с тем, что между нами будет не дуэль по всем правилам, а простая драка. Только предупреждаю, что я часто бью морды крестьянам и слугам, да и солдатам от меня достается, ухмыльнулся Вильгельм. Что ж, тогда давайте начнем прямо сейчас. Нет смысла откладывать, сказал я, сняв шинель и разоружившись, отдав свое оружие Дорохову. А австриец, сняв свою и отдав саблю в ножнах, портупею и пистолеты в кобурах своим унтер-офицерам, проговорил зло. Да, мне наплевать, что между нами будет драка, как у простолюдинов, но я с удовольствием выбью вам зубы, князь. Я сделаю это на глазах у моих солдат, чтобы они видели, что виновник гибели их четырех товарищей наказан. Тогда уж виновник, это вы. Ведь вы же первым отдали приказ открыть огонь по моим всадникам, а они стреляли уже в ответ. Просто оказалось, что мои бойцы стреляют значительно лучше ваших, сказал я, вставая в боксерскую стойку. Австриец был выше меня на полголовы, шире в плечах и тяжелее килограммов на 15, что придавало ему уверенности. Вот только, двигался он медленнее. И, самое главное, он никогда не был кандидатом в мастера спорта по боксу, а я был им в прошлой жизни. Потому, когда майор бросился на меня и ударил наотмашь, словно хотел отвесить мне оплеуху, как какому-нибудь нерадивому слуге, я сразу уклонился и провел удар Вильгельму в печень. Он охнул и отлетел назад. Разъярившись еще больше от боли, майор накинулся на меня, словно хищный зверь, желая разодрать в клочья. Эти эмоции вполне читались на его потном лице, а его рыжие усища топорщились, словно у таракана. Но, бил австрийский барон по-прежнему кулаками наотмашь, как привык лупцевать своих слуг. Я же провел серию прямых в корпус, снова отбросив его назад. А когда он ринулся на меня еще раз, я снова легко уклонился, проведя прямой удар левой ему в лицо, отчего из носа у майора потекла кровь. Он пошатнулся, но не упал, лишь отступил назад и остановился, поплыв. И мне пришлось довершить дело ударом правой в челюсть, после чего австриец рухнул и лежал несколько секунд без движения, растянувшись во весь рост. Глава 11. Оба австрийских унтера кинулись к своему командиру, желая поднять его и оказать помощь. Но майор и сам уже пришел в себя. Сначала Вильгельм поднял голову, а потом сел. Проведя рукой по своему разбитому лицу, он долго рассматривал кровь на ладони, плохо еще соображая, будучи в ауте после нокаута и не имея сил подняться. «Я же сказал ему, вы проиграли этот поединок, барон, а посему будем считать инцидент между нами исчерпанным, а недоразумение между нашими отрядами с перестрелкой и гибелью солдат, несчастным случаем. Хм, не подумал бы по вашему виду, князь, что вы так виртуозно владеете приемами английского бокса, и где только научились», – пробормотал австриец, поднимаясь на ноги с помощью своих унтер-офицеров. Его нос и разбитые губы кровоточили. Тем не менее, судя по выражению его окровавленного лица, злость у Вильгельма прошла, уступив место растерянности. Слишком самоуверенный, он точно не ожидал, что я его побью, а я побил. И тому имелись свидетели благородного происхождения, виконт Моравский и Дорохов, да еще и раненый Жирков, который тоже происходил из весьма почтенного дворянского семейства, родственного князю Несвицкому. Сестра Несвицкого была замужем за отцом молодого человека, по этой причине и оказывал этот князь покровительство гусарскому корнету, который приходился ему родным племянником. Мне надлежало заняться простреленной ногой Жиркова и другими ранеными, но сперва я распорядился передать в отряд, чтобы они подходили к руднику. Солнце уже садилось, небо заволакивали облака, а ветер усиливался, и предстояло думать о том, как устраиваться на ночь. А я слышал, как Жирков сказал Дорохову, что внутри рудника достаточно просторно. Значит, можно переночевать здесь, а уже завтра будем разбираться с заброшенным монастырем. Посылать разведку в темное время туда, где накануне пропали без вести австрийские разведчики, я не рисковал. Вскоре наша колонна показалась из-за поворота, и я обратился к Вильгельму, сказав ему: «Майор, у меня в отряде больше сотни человек, и нам нужно разместиться на ночь. Меня интересует, хватит ли места внутри рудника, не будете ли вы любезны сопроводить меня туда внутрь?» Австриец, утирая кровь с побитого лица большим шелковым платком и глядя на нашу сводную роту, пробормотал: «Учтите, князь, что я смирился с этим поражением от вас в драке только ради того, чтобы мы все тут друг друга не перестреляли окончательно. Признаться, я не думал, что у вас полная рота. Пойдемте, я покажу вам рудник, а заодно переговорим». Похоже, этот австрийский барон уважал силу, оттого сразу сделался любезнее. Вильгельм приказал, и австрийские солдаты через полминуты принесли нам зажженные факелы, после чего мы с ним вошли в штольню. И, когда мы остались один на один в темноте, разбавляемой лишь неверным светом от двух наших факелов, майор сказал мне: «Пусть мы и неважные союзники, князь, но все-таки мы союзники, а не враги, и потому я склонен пока замять этот инцидент. Но учтите, Андрей, как только я доберусь до своего командования, я буду вынужден доложить о случившемся, кроме нашей драки, разумеется. Будем считать, что ее не было, но гибель четырех солдат – это слишком серьезное происшествие, а там уж пусть о том, кто виноват, решают в штабе». «Разумеется, это ваше право», – согласился я. «Да, это мой долг», – кивнул он, и начал рассказывать мне о руднике, размахивая факелом, словно указкой, и тыча им под самый потолок, который находился значительно выше человеческого роста. «Смотрите, князь, как здесь просторно. А знаете, почему? Тут сначала была каменоломня, где добывали камень для строительства того большого монастыря, который стоит недалеко отсюда. А уже потом в глубине каменоломни наткнулись на рудную жилу. Так что простора здесь хватит, чтобы разместить не только 100 человек, но и 1000. Смотрите, здесь же настоящие подземные залы». И действительно, подземное сооружение выглядело настолько объемным, что по нему можно было бродить весьма долго. Свет факелов даже не высвечивал противоположные стены. Мне же необходимо было возвращаться, чтобы позаботиться о размещении отряда и осмотреть раненых. Пока мы с бароном ходили по подземелью, весь наш отряд уже подтянулся к широкой каменистой площадке, находящейся перед входом в рудник. И унтеры командовали привал, а Дорохов давал распоряжение о том, где необходимо выставить сторожевые посты вокруг лагеря на ночь, чтобы не прозевать внезапное появление неприятеля, если таковое случится. Поручик приказал обозными телегами на ночь перегородить дорогу в обе стороны, создав импровизированное походное укрепление перед лагерем. И это было правильно. Место с самого начала показалось мне достаточно неплохим для обороны. Узкая дорога к руднику поднималась сюда с запада и дальше к востоку опускалась в небольшую котловину, лежащую между этим холмом, в котором находился рудник, и следующим. Так что площадка перед рудником была приподнята над местностью. К тому же, с противоположной руднику стороны дороги начинался скальный обрыв, уходящий вниз почти на высоту верхушек самых высоких сосен. И с этого места открывался обзор поверх древесных крон на соседнюю возвышенность, торчащую дальше к северу. А это означало, что с севера неприятель не подберется. Отвесная скала, нависающая над лесом, создавала там почти непреодолимое препятствие. Забраться по ней смогут, разве что, профессиональные альпинисты. И, если учесть, что дорога была перекрыта нашими обозными фургонами и караульными постами как в сторону востока, так и в сторону запада, то можно быть уверенным, что из этих направлений противник так просто к нашему новому временному лагерю не пройдет. Что же касалось направления на юг, то его защищал сам холм, под которым находился рудник. И наверху, на вершине, разумеется, тоже всю ночь будут дежурить наши дозорные. Убедившись, что опасности внезапного нападения французов нету, я дал приказ солдатам устраиваться на ночлег. Среди древних и давно мертвых развалин амбаров и прочих построек, когда-то предназначенных для обслуживания рудника, на закате дня вновь закипела жизнь. На широкой скальной площадке конюхи расседлывали лошадей, стреноживали их, чтобы не разбежались, кормили и чистили. Солдаты зажигали костры и начинали готовить ужин, а наш фельдшер-баронет Влад уже вовсю командовал выздоравливающими легкоранеными бойцами, в то время, как они сгружали лежачих с санитарных телег. К санитарной телеге подтащили и Жиркова, и Влад сразу начал осматривать его ногу. Я только направился в их сторону, закончив разговаривать с австрийским майором, как меня окликнул женский голосок. «Любезный князь, сделайте милость, сопроводите меня внутрь этого темного помещения, где нам предстоит разместиться на ночь. Среди всей этой вашей походной суеты нам, беженкам, необходимо найти себе местечко внутри поуютнее и подальше от мужских глаз. Моим родственницам необходим отдых, отвлеченный последними событиями, перестрелкой в деревне, происшествием с австрийцами, размещением отряда и мыслями о раненых. Я совсем забыл о девушке и потому удивился, когда Иржина сама подошла ко мне и попросила, ведь на прошлой стоянке я, помнится, вежливо послал ее подальше вместе с причитаниями ее тетки. С того момента мы не общались, и я думал, что вдова обиделась, но ошибся. Похоже, мне от ее внимания никак не избавиться. А что, разве ваш телохранитель Степан Каратаев отказался сопроводить вас? Поерничал я. Вовсе нет, но мне бы хотелось, чтобы это сделали вы, Андре, сказала баронесса, проигнорировав мое ехидство и дотронувшись до моей руки, словно бы снова намекая на нашу близость. Хорошо, пойдемте, согласился я, не в силах в этот момент отказать красотке. А она, понимая, что ее женские чары на меня все-таки действуют, произнесла тихо, но томно: «Ах, князь, я так скучаю без вашего общества». И мы с баронессой вошли в темный проем, пробитый в скале сотни лет назад. Некоторые наши солдаты уже были внутри. Осваиваясь на новом месте, они запалили пару костров, сложенных здесь еще австрийцами и потушенных принудительно во время перестрелки с нашими разведчиками ради маскировки. Теперь пламя в кострах снова горело, но, к моему удивлению, дым от них, поднимаясь наверх, к потолку, тут же улетал куда-то, не застаиваясь, словно бы где-то рядом имелась вытяжная труба. Впрочем, что-то вроде дымохода я вскоре обнаружил. Это оказалась достаточно широкая вертикальная природная трещина в потолочном камне, в которую и втягивался дым, поднимаясь по ней куда-то выше между слоями породы и выходя наружу уже возле вершины холма. Огонь, пляшущий в кострах, отбрасывал на стены причудливые тени, освещая внутренность стариной каменоломни призрачными багровыми отсветами. Повсюду виднелись последствия работ каменотесов. Когда-то эти трудяги вгрызались здесь в известняк, применяя разнообразные инструменты, кирки, ломы, клинья и тяжелые молоты, и следы этой борьбы людей с природным камнем ради его добычи не стерло даже долгое время, а кое-где возле стен все еще лежали большие каменные глыбы, уже отделенные от своего природного основания, но так и не подвергнутые дальнейшей обработке. Где-то дальше из темноты слышался плеск воды, и я, запалив от ближайшего костра один из факелов, которые понаделали австрийцы за время своего пребывания здесь из каких-то тряпок, насаженных на палки и пропитанных чем-то вроде горючего масла, применяемого для масляных ламп, двинулся в том направлении. Баронесса храбро шла за мной, придерживая свою длинную темную юбку, надетую под шубу из чернобурки. Впереди первый зал каменоломни раздваивался на два. Массивная стена из нетронутой породы разделяла эти помещения глухой перегородкой. Мы же повернули направо, где оказался небольшой водопад, стекающий по дальней стене в длинный желоб, откуда вода уходила в черный зев трещины в полу, скатываясь вниз сквозь холм и вытекая наружу ручейком уже возле его подножия. Неплохой природный бункер. Имеются природная вентиляция и источник воды. Отличное сочетание для выживания, подумал я. А Иржина, глядя на маленький водопад, струйки которого текли по камню стены, переливаясь в отблесках пламени факела, проговорила: «Признаться, князь, я никак не ожидала увидеть здесь нечто подобное. Тут очень красиво, и, если позволите, я бы хотела разместиться возле источника». Договорить я ей не дал, ее запах вскружил мне голову, и, прижав к себе, я поцеловав ее в губы, а она страстно ответила на мой поцелуй, обвив мою шею руками. Но наши объятия прервали шаги и голоса солдат, несущих от обоза ведра, чтобы набирать воду, отчего мы тут же оторвались друг от друга, делая вид, что ничего не было. Но бойцы все равно посматривали на нас косо в свете факелов, которые каждый из них нес в руке, другой сжимая железную ручку деревянного ведра, напоминающего бочонок без крышки. Увидев среди солдат одного из унтеров, Я приказал ему организовать костры возле источника для прогрева помещения, а сам двинулся в сопровождении баронессы обратно. Возвратившись к развилке перед скальной перегородкой, мы повернули в этот раз налево, оказавшись в подземном зале, где еще не были. Эта выработка больше напоминала длинный и достаточно широкий подземный коридор, чем зал, а в его дальнем торце начиналась совсем другая скальная порода, вовсе уже не известняк, а более крепкая и темная, и потому штольня, пробитая в этой скале, выглядела узкой в сравнении с широкими выработками каменоломни. А где тот там впереди случился когда-то тот самый обвал, похоронивший шахтеров, о котором рассказывал мне Леопольд Моравский, но, как выяснилось, рассказывал виконт эту историю не только мне. Успел он рассказать ее по дороге и Иржине, и потому баронесса сказала, если верить виконту Моравскому, то перед нами тот самый рудник, в котором давным-давно завалило людей. Наверное, там до сих пор бродят их души. Я не пойду дальше. Мне так страшно, Андре. Обними меня. Глава 12. Мое интимное общение с баронессой снова прервали на самом интересном месте, когда в длинный подземный зал, больше похожий на просторный коридор, где мы находились, неожиданно ввалились австрийские солдаты во главе с майором фон Брейнером. Правда, в темноте никто из них, конечно, не разглядел, чем это мы там с Иржиной занимаемся в дальнем углу. Тусклый свет факелов, к нашему счастью, не распространялся достаточно далеко, уверенно разгоняя тьму только на пару метров вокруг того, кто держал факел в руке. А наш факел погас, пока мы предавались любви. К тому же, мы в тот момент находились за высоким прямоугольным каменным блоком, отделенным от стены древними каменотесами, но не вытащенным ими наружу по какой-то причине. Так что будь у австрийцев даже более сильные источники света, чем сделанные на скорую руку факелы, они не сразу заметили бы нас. Поэтому у Иржины имелось достаточно времени, чтобы опустить юбку и кое-как поправить на ощупь прическу. Не дожидаясь, когда на нас наткнутся, мы сами вышли к свету, и я нос к носу столкнулся с австрийским майором, освещающим себе путь факелом, сказав ему по-немецки, «Хорошо, что вы пришли сюда, барон, а то мой факел потух как раз тогда, когда я собирался показать даме заброшенный рудник, и нам пришлось бы пробираться к выходу на ощупь». Вильгельм окинул нас взглядом своих холодных глаз, блестящих в отсвете огня красноватой сталью, и сказал, ухмыльнувшись, «Хаэм, не знал, князь, что вы с собой еще и маркетанток в обозе возите». «Я не маркетантка, а беженка от французов», — обиженно проговорила женщина, которая тоже прекрасно знала немецкий язык, поскольку в Австрийской империи он был государственным. «Разрешите представить вам баронессу Иржину Краворжи фон Шварценберг», — сказал я. «Признаться, никогда раньше не встречал столь благородных маркетанток», — все-таки гнул свое Вильгельм, словно бы и не услышав опровержения от самой Иржины. Видимо, слово «женщины» не значило для него ничего. Майор, разумеется, догадался о том, что мы делали в темноте, потому и ухмылялся. От зависти, наверное. Впрочем, австрийский барон не стал развивать скользкую тему моих личных отношений с девушкой, чреватую новой дуэлью при следующем неудачном словесном обороте, сказав совсем про другое. «Там ваши солдаты, князь, нагло заняли те места, которые мы подготовили для себя, когда разбили здесь лагерь, и потому мне приходится устраивать своих солдат на ночлег в этом дальнем зале. Но тут, черт возьми, холодно и сыро, а в потолке я не вижу никаких щелей, куда выходил бы дым от костра. А без этого, боюсь, мы можем угореть насмерть, если разведем огонь. И как прикажете сидеть тут всю ночь без согрева? Сейчас разберемся», — пообещал я, двинувшись вместе с бароном и баронессой к выходу из этого неуютного подземного помещения мимо австрийских солдат, которые пришли следом за своим командиром. Выяснилось, что Вильгельм фон Брейнер прав. Наши стрелки Семеновского полка, действительно, уже заняли все места возле огня в первом зале каменоломни, где имелась самая лучшая естественная вентиляция. Некоторые из солдат разлеглись на шинелях вокруг костров, которые приготовили для себя австрийцы, натаскав изрядный запас дров. Другие солдаты кипятили что-то в походных котелках, подвешенных над огнем. Третьи, уже наевшись солдатской каши, чистили оружие при свете костров и приводили в порядок мундиры после очередного дневного перехода. «Ну-ка, братцы, всем быстро подвинуться. Потеснитесь от второго костра к первому. Дайте место союзникам», — прокричал я командирским голосом. И один из наших унтеров, который оказался здесь же, сразу повторил мою команду еще громче. «А ну встать, олухи!» Его высокоблагородие приказал потесниться. «Вы слышали?» При этом, в качестве стимула унтер-офицер легонько пинал разлегшихся солдат под бока своими сапогами. И усталые стрелки неохотно, чертыхаясь себе под нос, выполняли команды. «Пошевеливайтесь! Если кому не нравится, так я и посильнее сапогом двинуть могу!» Продолжал кричать унтер до тех пор, пока последние семеновцы не перешли к костру напротив, расположившись в противоположном углу зала всей своей полуротой. А я сказал австрийскому майору: «Место освободилось, можете располагаться, в тесноте, да не в обиде, как говорят у нас в России». Оставив майора организовывать отдых своим бойцам, я вместе с Иржиной вышел наружу. Уже совсем стемнело, но на скальной площадке у входа в подземелье суета продолжалась не меньшая, чем внутри. В развалинах старинных построек разместили расседланных и стреноженных лошадей, и вокруг них суетились конюхи, задавая корм. Здесь же под открытым небом, быстро сложив костры из сухих дров, которые мы до сих пор везли с собой в обозе от вырубки, грелись возле огня драгуны. Ближе всего к скале, в которой находился вход в каменоломню и на рудник, расположились с одной стороны от проема беженки, охраняемые Степаном Каратаевым и бойцами из его отделения. А напротив них, с противоположной стороны от входного проема, разместился наш походный лазарет с ранеными. Пожелав Иржине спокойной ночи, я дал Каратаеву указание разместить на ночь беженок внутри каменоломни возле источника, как и просила меня баронесса. И только после этого сам наконец-то поспешил к раненым. Впрочем, у Влада в двух санитарных фургонах был уже полный порядок. За то время, пока я любезничал с вдовой и бродил по катакомбам, студент-недоучка самостоятельно вынул пули и зашил раны австрийцам, пострадавшим во время последней перестрелки с нашими разведчиками. К счастью, ранения у австрийцев оказались не слишком тяжелыми. Тем не менее, выглядел молодой фельдшер весьма озабоченным. «А я уже заждался вас, князь. Хотел даже послать кого-нибудь из выздоравливающих, чтобы позвали. У парня с ногой совсем плохо, и нужно посоветоваться, ампутировать или нет», сказал Влад, указав на Василия Жиркова, которого санитары положили возле костра, отчего парень пригрелся и заснул, несмотря на боль, которую причиняла ему простреленная конечность. Фельдшер не поскупился ради обезболивания напоить его бренди из наших медицинских запасов. «Давайте взглянем вместе», — предложил я. А Влад кивнул и, наклонившись, аккуратно стянул с левой ноги гусарского корнета одеяло, в роли которого использовалась трофейная французская шинель из синего сукна. От чистой повязки, наложенной фельдшером совсем недавно, уже пахло неприятно, а вся она выглядела снова намокшей, пропитанной не столько даже кровью, сколько гноем. Сама же конечность в этом месте сильно распухла, и я совсем уже не удивился, когда сняли повязку, и под ней обнаружились зловещие признаки гангрены. Вражеская пуля прострелила ногу насквозь, раздробив кости, вырвав на выходе довольно большой фрагмент икроножной мышцы. Но, самое печальное, что в рану попала инфекция, и нога вместе ранения загноилась, а вокруг раны и вниз в сторону стопы распространился некроз тканей. Рассматривая распухшую и почерневшую ногу Василия, я понимал, что сделать что-либо для спасения конечности молодого человека в наших условиях просто невозможно. При подобных непростых огнестрельных ранениях, если пуля дробит кость, то и в 21 веке требуется весьма серьезное и длительное лечение. И, чтобы попытаться спасти конечность, необходимо скорейшее вмешательство опытных специалистов, травматологов и хирургов со всем арсеналом медикаментозных средств и сложного медицинского оборудования стационарного госпиталя. У нас же ничего из этого не имелось. Да и что могут сделать два недоучившихся медика, имея лишь набор медицинских инструментов 1805 года? Только ампутировать. И альтернативы ампутации просто нет. Вернее, альтернативой будет скорая смерть Жиркова, если на ампутацию мы все-таки не решимся. Надо было принимать трудное решение, и я сказал Владу: «Готовьте его к операции, прокипятите инструменты и перевязочный материал, будем ампутировать». Я же начал переодеваться в наряд мясника, сняв мундир и напялив на себя длинный кожаный фартук и кожаные нарукавники, а волосы на голове завязав платком на манер банданы. Потом я тщательно вымыл руки с мылом, прикидывая в уме, что дело предстоит весьма непростое. Пока нам с Владом, можно сказать, везло, что подобные операции во время похода делать приходилось всего пару раз. Могли мы с фельдшером, Понятно, совсем немногое. В основном, наша медпомощь раненым до сих пор сводилась к тому, что мы извлекали пули, застрявшие в тканях организма, чистили и зашивали раны. Но, те несколько тяжелых, которые получили ранения в грудь и в живот, умерли у нас по дороге. Сложные полостные операции мы с Владом банально не умели делать, потому даже и не пытались, чтобы не навредить раненым еще больше. Ведь любая операция представляет собой тоже травмирующее действие, фактически нанесение организму новой раны. И, в случае полостной операции, раны весьма серьезной. Впрочем, насколько я знал, здесь и многие именитые хирурги еще не практиковали подобные сложные методы вмешательства в организм. Даже аппендицит решались удалять лишь считанные единицы, хотя метод был известен с 1735 года. Да и вообще, здесь большинство военных хирургов пока что учились и набирались практического опыта не у профессоров в мединститутах, а у полковых цирюльников, как тот же Ларри, который оперировал меня после ранения. Но такие самородки, вроде Ларри или того хирурга Масса, который оперировал Кутузова, здесь пока исключение. В целом же, к 1805 году положение с медициной оставалось на весьма примитивном уровне. Хотя во время сражения ампутации приходилось делать постоянно, все равно любая подобная операция в здешних условиях была для хирургов задачей всегда очень ответственной и серьезной, на пределе медицинских умений эпохи. А уж тем более для нас с Владом, поскольку надо действовать очень четко, стараясь выполнить все манипуляции таким образом, чтобы пациент не умер от кровопотери и болевого шока. И, конечно, необходимо не допустить заражения. А еще и культю нужно сформировать правильно, чтобы не возникло осложнений, и человек мог потом носить протез. И я каждый раз перед подобным действом лихорадочно вспоминал все, что слышал по теме в медицинском колледже и читал в специальной литературе. Здесь не было даже элементарной хлопковой ваты. Вместо этого кровоостанавливающие тампоны делались из корпи, то есть из обычной ткани старых тряпок, распущенной на нитки вручную и скатанной в комки. И я заставлял Влада кипятить эти комки ради стерилизации, прекрасно представляя себе, сколько микробов живет на них. Хорошо еще, что у Влада имелись необходимые инструменты. И сейчас, прокипятив весь набор, он аккуратно раскладывал их на прокипяченной стерильной холстине. Когда жиркова наши санитары перекладывали на походный операционный стол, представлявший собой обычные козлы, накрытые широкой доской и сверху застеленные влажной прокипяченной простыней, Василий проснулся. Приподняв голову и посмотрев на свою ногу, а также на нас с Владом в наряде мясников и на наши инструменты, подготовленные к операции, среди которых выделялась грозным видом пила для костей, он забеспокоился, пробормотав пьяным голосом. «Это что же получается? Вы что, мясники, ногу мне хотите отпилить? И как я буду дальше жить без ноги?» Чтобы облегчить страдания молодого корнета, я приказал поднести ему еще бренди, после чего его уложили и зафиксировали ремнями к доске санитары, всунув толстые кожаные ремни между зубов, чтобы от боли Василий не раскрошил их себе и не откусил язык. Темноту и холод зимнего вечера разгонял костер, пылающий в нескольких шагах от нашей импровизированной операционной под открытым небом. К тому же, наши санитары из выздоравливающих бойцов держали с двух сторон масляные лампы, подсвечивая операционное поле. И мы приступили. В отличие от здешних хирургов, у нас все было стерильным, насколько это возможно в полевых условиях, а потому предстоящая ампутация должна была пройти хорошо. Во всяком случае, мы с Владом делали для этого все, что могли. Глава 13. Пока командир отряда возился с ногой корнета Жиркова, поручик Федор Дорохов проверял посты. По приказу командира отряда костры снаружи каменоломни были зажжены только внутри развалин старинных построек, стоящих возле входа под холм, где достаточно высокие стены каменных амбаров, в которых, наверное, когда-то хранили руду, добытую из рудника, перед транспортировкой к местам переработки, надежно скрывали пламя от посторонних глаз, а дым в темное время суток был и вовсе невидим. Солдатам же, стоящим в караулах, строго запрещалось разводить огонь, чтобы враги издалека не заметили. Конечно, вечером сделалось ветрено и промозгло, но караулы установили короткие, со сменой каждый час. К тому же, каждому бойцу выдали по дополнительной шинели, в которую можно было закутаться поверх основной. Ротмистр очень беспокоился, чтобы солдаты не простудились. Внизу возле телег, перегородивших на ночь дорогу к западу и к востоку от лагеря, никаких нарушений поручик Дорохов не обнаружил. Солдаты несли караульную службу, следуя приказаниям ротмистра. Они стояли в дозоре, не зажигая огня, лишь всматриваясь в темноту и прислушиваясь. В лагере соблюдалась светомаскировка, как назвал ее ротмистр князь Андрей. Вообще-то, как заметил Дорохов, князь Андрей любил всякие такие словечки, вроде этой светомаскировки, не слишком понятные, но обозначающие, при этом, самую суть вещей и явлений. Впрочем, чему тут удивляться? При главных штабах всегда ошивается какое-то число умников, придумывающих разные термины, непонятные большинству. Ведь на то они и главные штабы, чтобы вырабатывать хитрые планы разгрома противника. И умники там, конечно, необходимы. Вот и князь Андрей, определенно, один из таких умников. Дорохов вполне верил словам князя Андрея о том, что перед битвой у Аустерлица в штабе Кутузова выработали совсем иной план генерального сражения с французами, который принес бы победу русскому оружию, но государь Александр почему-то предпочел следовать плану, подсунутому штабом австрийцев, и это стало причиной поражения. Как бы там ни было, а более умного и предусмотрительного штабного офицера, чем Андрей Волконский, наделенного, к тому же, практической боевой смекалкой, Дорохов до этого не встречал. Такую ловушку, которую подготовил ротмистр для французских гусар на вырубках, далеко не каждый офицер мог бы придумать. Другой бы просто приказал бесстрашно выйти навстречу кавалерии в чистое поле и держать строй кари в надежде на то, что вражеские лошади напорются, атакуя, на выставленные штыки пехотинцев. Вот только, подобное построение отнюдь не гарантировало пехоту от разгрома. Дорохов хорошо знал, видел в сражениях своими глазами, что лошади, разогнанные в галоп, просто не были способны быстро отворачивать в стороны, а потому летели всей массой на пехотинцев, невзирая на выставленные штыки. Даже будучи уже смертельно ранеными пулями на скаку, многие вражеские лошади не останавливались сразу, а продолжали движение вперед еще какое-то время, пробивая своими большими тяжелыми телами бреши в рядах пехотного кари. К тому же, французские кавалеристы наловчились кидать на скаку на штыки пехотинцев плащи, чтобы заставить пехоту в каре замешкаться. А если еще учесть, что вражеских кавалеристов тогда у вырубок было больше, то, скорее всего, проиграла бы пехота. И князь Андрей, предвидя подобное развитие событий, пошел на хитрость. В отличие от тех офицеров, с кем довелось служить Дорохову до этого, ротмистр не гнушался военных хитростей, говоря, что еще генералиссимус Александр Суворов придумал принцип: кто удивил, тот победил. Да и вообще, как понял Дорохов, любимым полководцем князя Андрея был именно Суворов, и ротмистр при любом удобном случае повторял его изречение, что побеждать нужно не числом, а умением. Впрочем, Федор разделял такие взгляды ротмистра, потому что и сам уважал Суворова, как очень успешного полководца. Князь Андрей разительно отличался от других штабных офицеров, ковознавал Федор. Правда, он никогда раньше со штабными бок о бок не служил, но Дорохов был знаком с некоторыми из них достаточно близко, пообщавшись с ними вдоволь в компании Анатолия Корягина. И там большинство из штабистов проявляли себя совсем не какими-то особенными умными людьми, а такими же, как и все остальные в том обществе. Напыщенными индюками, любящими грубые развлечения, картежные игры, постоянные кутежи, пошлые шутки и падших женщин. Например, таков был Василий Жирков, который тоже служил при штабе Кутузова, хоть и на третьих ролях, но дистанция между беззаботным гусарским корнетом и вдумчивым князем Андреем была огромная. Дорохову казалось просто удивительным, что ротмистр владеет еще и медицинской наукой, постоянно заботясь о раненых и лично взявшись делать операцию Жиркову. Ни один штабной офицер, насколько знал Дорохов, такими лекарскими талантами не обладал, а большинство дворян и вовсе считало, что лечить людей – занятие недостойное и плебейское. Но сам Дорохов так отнюдь не считал, прекрасно понимая, насколько важно оказывать раненым быструю помощь. Ведь он и сам истекал кровью от сабельных порезов после штурма Гильфа, когда князь лично зашил ему раны. И потому Волконский для Дорохова являлся приятным исключением из всех правил. Эх, да если бы все наши штабные офицеры хоть немного походили на нашего ротмистра, то давно, наверняка, победили мы уже Наполеона, рассуждал Федор, проверяя караулы вместе с вахмистром Кириллом Ширяевым. Однако, когда они с вахмистром поднялись на вершину холма, Федор сразу заметил нарушение. Два молодых солдата, поставленных там в дозор, решили согреться. И поэтому они, думая, что начальство не заметит, разожгли небольшой костерок. Разумеется, поручик сразу пресек безобразие, но, вполне возможно, что кто-нибудь костер уже увидел издалека. И если пламя на вершине холма заметили французы, которые преследуют отряд, то последствия не заставят себя ждать. Адрахов чувствовал, что в покое французы их не оставили. Как и сам он не спустил бы с рук неприятелю рейд по тылам, если бы командовал каким-нибудь тыловым гарнизоном. У каждого стрелка Семеновского полка, как и у пехотинцев других полков, с собой обязательно имелся достаточно удобный кожаный ранец. Потому у любого солдата за спиной, помимо пули пороха, всегда лежало достаточно различных мелочей, необходимых в походе. В солдатском ранце обязательно содержались неприкосновенный запас сухарей и жестяная фляжка-манерка, запасное белье, пуговицы и нитки с иголками, щетки для приведения в порядок мундира и сапог, а также принадлежности для чистки оружия. Находились в солдатском ранце и необходимые инструменты: шило, нож, ножницы и даже отвертка для закручивания винта крепления кремня в замке ружья. Запасные кремни в ранце тоже обязательно имелись. А еще, конечно же, там находилось огниво и труд для разведения огня. И этим обстоятельством воспользовались солдаты, стоявшие в карауле на вершине холма и запалившие там костер. Конечно, небольшой костерок Дорохов с Ширяевым, взбежав на холм, сходу затоптали. Дорохов шикнул на солдат: «Вы что же делаете, мать вашу, три раза? Хотите, чтобы французы нас увидали?» А вахмистр Ширяев порывался сразу устроить мордобой нарушителям дисциплины, отвесив каждому из солдат по внушительной оплеухе, но поручик остановил его. Раньше и сам Федор настучал бы нерадивым бойцам по ушам за такое дело, но в последнее время Дорохову хотелось походить во всем на князя Андрея, а ротмистр не считал битье солдат рациональным. Более того, князь ни разу еще не ударил при поручике ни одного солдата. Потому Дорохов ограничился ругательствами и отправил нарушителей дисциплины в штрафники, приказав им поступить в распоряжение фельдшера для ухода за ранеными. Поручик распорядился: «Ширяев, отведи их к нашему фельдшеру. Пусть ему помогают, как санитары, а дальше посмотрим на их поведение. Да приведи сюда на пост двух других стрелков вместо этих». Когда вахмистр, подталкивая солдат в спины, двинулся выполнять приказание, Дорохов сам остался в дозоре на вершине холма. Нехорошее предчувствие сдавило его грудь, словно бы в самом воздухе невидимо разлилось нечто тревожное. А от растоптанного костра все еще поднимался под порывами ветра едкий дым и летели красные искры. Потоптавшись на углях как следует до полного прекращения горения, поручик растянул телескопические сочленения своей трофейной подзорной трубы и направил зрительный прибор в темноту леса. С каменистой площадки, на которой поставили дозорный пост, открывался хороший вид. Вот только темнота мешала разглядывать даль. Впрочем, что-то разглядеть было все-таки возможно, поскольку облачность, налетевшая к вечеру при северном ветре, все еще оставалась рваной и рыхлой. Потому луна, уже показавшаяся на небе, время от времени выглядывала из-за облаков, подсвечивая зимний пейзаж своим мертвенным бледным светом. И этот свет отражался от снега, покрывшего лес предгорий, который так и не успел полностью растаять за время недавней короткой оттепели. Теперь же легкий морозец прекратил таяние, а промозглый северный ветер намекал на то, что вскоре вполне может начаться новый снегопад. Когда Дорохов внимательно вгляделся в темноту леса, то внезапно увидел между деревьями силуэты, крадущиеся от подножия холма к вершине с того направления, в котором располагался заброшенный чумный монастырь. В подзорную трубу он насчитал 5 фигур, но в игре теней поручик не мог рассмотреть детали. «Вот черт, должно быть, это вражеские лазутчики. Надо поднимать тревогу», — подумал Дорохов. И в этот момент еще трое, которых Федор не заметил сразу, выскочили из-за ближайших елок с другой стороны на скальную площадку вершины возвышенности, успев подняться раньше других. Причем, все супостаты кинулись к поручику не с ружьями, а с обыкновенными кинжалами в руках, желая, видимо, прикончить его без лишнего шума, приняв в темноте за обычного караульного. Но, застать врасплох офицера им не удалось, поскольку Федор среагировал вовремя, развернувшись и точно разрядив оба своих пистолета в двух противников, отчего те упали, а против третьего, отступив назад, поручик выхватил саблю из ножен. И с кинжалом противостоять длинному клинку у нападавшего не было никаких шансов, когда Дорохов провел быструю и умелую атаку, рубанув саблей по шее врага. С тремя противниками Дорохову удалось покончить, но снизу по склону поднимались остальные лазутчики. Их оказалось больше, чем первоначально насчитал поручик. Похоже, первые выстрелы их не испугали, и они с завидным упорством собирались овладеть вершиной холма. В темноте было неясно, кто они такие, из какого полка, но то, что это французы, Дорохов даже не сомневался. К тому же, как только грохнули пистолетные выстрелы, лазутчики пустили в дело свои ружья. Эхо от выстрелов, распространившееся в предгорьях, быстро превратило стрельбу в канонаду. Поручик знал, что стрельба, наверняка, уже услышана в лагере отряда. И снизу с той стороны холма уже бегут на помощь ему вверх по склону стрелки семеновцы. Потому Дорохову необходимо было продержаться в одиночестве совсем недолго. Вот только, пули не ждали. Одна из них свистнула рядом с ухом, и поручику не оставалось ничего иного, как попытаться скрыться за стволом ближайшей толстой елки и попробовать успеть перезарядить пистолеты до того момента, как враги ворвутся на верхнюю площадку возвышенности. Глава 14. Пока русский поручик, укрывшись за вековой елью, перезаряжал свои пистолеты, все остальные участники событий тоже не дремали. Те французы, которые еще не произвели выстрелы из ружей, продолжали подъем на холм, а их товарищи, уже истратившие пули на выстрелы в сторону одинокого караульного, пытающегося героически оборонять вершину холма вместо того, чтобы сдаться французам, остановились ради перезарядки оружия. То были конные егеря маршала Мюрата, брошенные на перехват вражеского отряда, неожиданно заявившего о себе сначала разгромом гарнизона в замке Гельф, потом роты фуражиров, а потом и эскадрона гусар, посланных вдогонку из Ольмюца. И все это, разумеется, выглядело оскорбительным для французов, ведь русские и австрийцы после Аустерлица уже признали свое поражение. Остатки русской армии сбежали вместе с русским императором Александром, а австрийский император Франц умолял Наполеона о мире. Тем не менее, какой-то достаточно сильный отряд, отбившийся от основных сил, все-таки продолжал военные действия против французов, двигаясь по дорогам Моравии в безуспешной попытке соединиться со своими, и это требовалось немедленно пресечь. После Аустерлицкой битвы, приняв решение прекратить преследование отступающих через Венгрию русских войск, сам Бонапарт с маршалом Сультом и вместе с гвардией двинулся на Вену для соединения там с корпусом Мартье. Маршалу Даву было приказано отправиться со своими войсками в Пресбург, где начинались переговоры о мире с австрийцами, а корпусам Мюрата, Бернадотта и Ланна Наполеон приказал оставаться в Моравии, и потому в Ольмюце, как и в окрестных городках к востоку до самых предгорий Карпат, почти весь декабрь находились значительные силы французской армии, рассредоточенные по гарнизонам. Так что силы для пресечения любых безобразий в оккупированной Моравии у французов имелись в достатке. Освобожденный из заточения в башне замка Гельф, куда его заперли русские, капитан пехоты Жак Робер Гаден дал показания военной следственной комиссии при штабе в Ольмюце, что отряд этот сводный, состоящий на 2/3 из русских гвардейцев стрелков Семеновского полка, а на 1/3 из австрийских поданных, и командуют этим отрядом два офицера русской армии, некий князь Андрей, ротмистр кавалергардов, и некий поручик по имени Федор. Указал Гаден и численность отряда, которая, по его мнению, составляло не более 2/3 от обычной численности роты. Прочие пленные, которых русские, взяв замок, посадили в камеры подземной тюрьмы, подтвердили слова Гадена. Потому в штабе Ольмюца и решили поначалу, что выделение эскадрона опытных гусар для преследования и разгрома столь незначительного отряда будет вполне достаточно. Когда же гусары не только не разгромили блуждающий отряд противника, но и потерпели сокрушительное поражение, за дело в штабе взялись уже всерьез, и маршал Мюрат распорядился откомандировать к предгорьям Карпат целый полк конных егерей. Они должны были найти отряд под командованием князя Андрея и уничтожить его, а гусарскому эскадрону, стоящему в Вестине, предписывалось оказывать егерям всяческое содействие, производя разведку на дорогах и информируя командование егерского полка о передвижении вражеского отряда, поскольку никто точно не знал, куда направились эти опасные русские после столкновения с французскими гусарами у лесных вырубок, поиск предстояло производить в разных направлениях, и полку конных егерей пришлось распылить свои силы, отправив эскадроны в разные стороны для гарантированного перехвата противника на перекрестках дорог по периметру полукруга с радиусом в пару десятков километров от Вестина, где разместился штаб полка. Но его командир, полковник Анри Верьин, не собирался упускать врагов и позориться перед командованием. наиболее вероятным французскому полковнику, командовавшему егерским полком, представлялось направление движения русских на юго-восток в сторону Венгрии, ведь именно этим путем ушли остатки русской армии после поражения при Аустерлице. Потому два эскадрона сразу были посланы туда, чтобы перекрыть направление на юго-восток и на юг. Еще имелась вероятность, что русские повернут на северо-восток, чтобы попытаться пройти вдоль северных предгорий Карпат в сторону русской границы. И туда тоже на перехват полковник выдвинул еще один свой эскадрон. А вот предположение о том, что заблудившиеся русские гвардейцы могут попытаться уйти в горы, двигаясь прямо на восток к горным хребтам Карпат, представлялось полковнику почти невероятным. Какой же пехотный командир в здравом уме поведет своих солдат зимой через горы? Задавался вопросом Анри Верьин. Тем не менее, четвертый эскадрон конных егерей был отправлен им для патрулирования предгорий, на всякий случай. Таким образом, заплутавших русских надежно обложили полукольцом, заняв перекрестки дорог на всех возможных направлениях их движения егерскими пикетами. К тому же, в распоряжение полковника поступили гусары, расквартированные в Вестине, где разместился и штаб егерского полка. И полковник использовал гусар для патрулирования мелких дорог между перекрестками, чтобы найти, наконец, этих русских отщепенцев, отставших от своей армии и теперь вымещающих злобу, пробираясь по тылам. Необходимо было точно знать, в каком месте предстоит сконцентрировать силы для разгрома отряда. Но территория, которую полку следовало контролировать, оказалась слишком обширной. Потому установить, где находится русский отряд и куда он направляется, стало возможным лишь после того, когда внутри широкого полукруга постов, на одном из перекрестков второстепенных деревенских дорог, произошло нападение на гусарский патруль. Вскоре поступили подробные донесения о происшествии в деревне, и обстановка прояснилась. Это точно были те, кого полковник искал, хоть их командир князь Андрей, судя по показанию свидетелей, применял военную хитрость, нацепив на своих солдат трофейные шинели. Сопоставив донесения с картой и поняв, что прямиком в Вестин русские вряд ли пойдут, поскольку узнали от пленных гусаров, что там находятся французы, полковник по карте смог определить, куда примерно движутся русские. А направлялись они, судя по всему, к заброшенному монастырю. И, пока донесения поступили в штаб с гусарским гонцом, они могли уже приблизиться к цели. И чего их всех туда тянет? Сначала оттуда доложили о присутствии каких-то недобитых австрийцев, а теперь и русские туда же идут. Там что, для них медом намазано? Не понимал Анри Верьин. До этого, едва штаб егерского полка прибыл в Вестин, командир гусарского эскадрона, размещенного в городке, доложил полковнику, что патруль, посланный на разведку в заброшенный после чумы монастырь, стоящий на отшибе ближе к горам, устроил там привал в развалинах и случайно захватил в плен двоих австрийских стрелков, которые утверждали, что пришли с отрядом. Вот только это оказался не тот отряд, который искал полковник, а другой, представляющий собой остатки одного из пехотных полков австрийцев, отступившие к горам после разгрома возле Злина. Во всяком случае, такие показания давали пленные. А еще пленные австрийцы говорили, что их командир майор Вильгельм фон Брейнер настроен решительно и не собирается сдаваться без боя, хотя у него под командованием осталось меньше трех десятков фузилеров. Тем не менее, полковник Верьин сразу выслал туда тот эскадрон своих конных егерей, который прикрывал восточное направление в предгорьях Карпат. И не зря, поскольку удалось захватить еще трех австрийских лазутчиков. И эти трое сообщили, что австрийский майор приказал пока укрепиться на заброшенном руднике, а в монастырь не лезть до результатов разведки. Еще они сообщили, что положение у них в отряде тяжелое, боеприпасов мало, а в качестве провизии используется конина. Было ясно, что эти австрийцы долго не продержатся. Когда же Анри Верьин получил сведения, что на помощь к австрийцам майора фон Брейнера движутся русские из того самого заплутавшего отряда князя Андрея, он приказал стягивать все остальные силы своего полка к заброшенному монастырю, переместив туда и собственный штаб. Он собирался лично командовать на месте разгромом русского отряда, предвкушая легкую победу и трофей. Ведь ему доложили, что эти русские везут с собой значительный обоз. Вероятно, в нем находились богатства, вывезенные из Гильфа. Анри Верьин привык полагаться на своих конных егерей, и они никогда еще не разочаровывали полковника, хоть и повидали уже вместе с ним немало сражений, как и дорог в далеких краях. Полковник гордился принадлежностью к этому роду войск, в котором он сделал неплохую карьеру, и дальнейшие перспективы вырисовывались для него хорошие. Он мечтал получить звание генерала, и это казалось полковнику вполне достижимым. Ведь даже маршал Иоахим Мюрат начинал военную службу в Орденском конно-егерском полку, и Верин вполне разделял мнение Мюрата, что конным егерям по плечу на войне многие задачи. Тщательная разведка местности, стремительные рейды в тыл неприятеля, налеты на посты и обозы, прикрытие флангов собственных войск, охрана и зачистка тыла с патрулированием занятых территорий. Вместе с тем, могли конные егеря использоваться и в атаке, проявляя себя, если надо, не сильно хуже тех же гренадеров. Во всяком случае, вражеские пехотные кари они рассеивали неоднократно. Егеря в полку Анри Верьена носили зеленые гусарские галаманы, а отличившиеся в сражениях получали медвежьи шапки вместо киверов. Впрочем, кроме этих заметных предметов обмундирования, егерям не полагалось излишних роскошеств, поскольку от них требовалось уметь маскироваться. Внешне они напоминали гусар, только менее ярких, в мундирах попроще, имеющих сочетание зеленого и черного цветов, позволяющие становиться незаметными в лесу. Ведь само понятие егерь подразумевало охотника, стрелка и следопыта, умеющего выслеживать и поражать дичь, даже если в качестве этой дичи выступали солдаты противника. На первый взгляд, эти всадники выполняли задачи, сходные с гусарами, поскольку тоже принадлежали к легкой кавалерии. Однако, в отличие от гусар, конные егеря были хорошо обучены не только конному бою, но и пешему. А еще они прекрасно ориентировались на пересеченной местности, умея преодолевать лесные массивы, находить броды в реках и даже карабкаться по крутым горным тропинкам, ведя лошадей в поводу. Помимо пистолетов и сабель, они вооружались еще и карабинами образца 1801 года Ан-9 со штыками, необходимыми в пешем сражении, а у офицеров имелись трамбланы, представляющие собой короткие дробовики с раструбами, заряжаемые картечью. Такое оружие считалось в ближнем бою очень опасным для противника, поскольку картечь, разлетаясь при выстреле из раструба широким веером, находила цель, даже если обладатель трамблана почти не целился, стреляя по противнику навскидку от седла своей лошади, летящей в галопе. Прибыв на место, полковник Анри Верьен с удовлетворением отметил, что его конные егеря, разместившись в заброшенном и полуразрушенном монастыре, тщательно соблюдают маскировку, разжигая огонь, чтобы согреться и приготовить пищу, лишь ночью, да и то таким образом, чтобы остатки монастырских стен, башен и прочих построек надежно защищали все костры лагеря от посторонних взглядов. А на подходах к монастырю со всех сторон, не только на дорогах, но и на лесных тропинках, были устроены не просто охранные посты, а самые настоящие охотничьи засады. Благодаря этому и удалось поймать австрийских лазутчиков без лишнего шума. Разведчики, отобранные из самых лучших егерей и следопытов, которые постоянно наблюдали за обстановкой, сразу сообщили полковнику, что незадолго до его прибытия к австрийцам присоединились русские с большим обозом. И вместе с австрийцами они встали лагерем на заброшенном руднике, перегородив своими обозными телегами оба подхода к руднику по дороге с востока и с запада, выставив с этих направлений усиленные посты. Так что атака с этих направлений обещала французам слишком большие потери, а отвесная скала, нависающая над лесом, мешало атаковать неприятельский лагерь с северной стороны, и потому для начала активных действий полковнику оставалось только южное направление через вершину холма, если, конечно, он хотел ошеломить неприятеля внезапностью, а он, разумеется, хотел именно этого, потому и приказал для начала тихо нейтрализовать неприятельский караул на вершине возвышенности. Глава 15. Французы, Адрахов не сомневался, что это были они, хотя и не видел четко их знаки отличия в темноте, продолжали упорно подниматься к вершине холма. Несмотря на то, что большая разлапистая ель с толстым стволом скрыла силуэт поручика, снизу кто-то упорно продолжал стрелять, и пули свистели близко, не давая ему высунуться из-за дерева, а одна из них даже выбила щепу из древесного ствола у Федора над головой, заставляя думать, что кто-то из противников стреляет весьма неплохо. Сам же Дорохов пытался поскорее перезарядить пистолет, хотя бы один из двух, имеющихся у него. Всадив саблю в землю рядом с собой, отработанным движением он зажал пистолет в левой руке, а правый выхватил заряд из своей сумки-ледунки, в которой лежали пули и бумажные патроны с порохом, отмеренным для каждого выстрела. Раскусив патрон, Поручик высыпал порох в дуло, оставив совсем чуть-чуть для затравки. Потом он забил пулю в ствол пистолетным шомполом, не забыв и сыпануть остатки пороха из патрона на затравочную полку. Федор выполнил перезарядку в темноте, скорее, по наитию. Тем не менее, взведя курок, Дорохов был готов произвести следующий выстрел из пистолета быстрее, чем через полминуты, готовясь дорого продать свою жизнь. Луна снова вылезла из-за тучи желтым боком, осветив каменистую площадку вершины. И как раз в этот момент Дорохов увидел, как еще два силуэта выскочили из-за края площадки. Подняться сюда с той стороны холма, откуда атаковал неприятель, было возможно лишь по узкой звериной тропке, круто поднимающейся по склону, заросшему лесом. А перед самой верхней каменистой площадкой, где располагался караул, склон больше напоминал обрыв, вздымаясь в этом месте еще круче. И потому одновременно наверх не могло вылезти с той стороны слишком много солдат. Это обстоятельство и спасло поручика. Прицелившись из-за елки, он выстрелил в одного из французов, и тот, всплеснув руками и выронив оружие, завалился назад за край, упав вниз вдоль крутого подъема и, судя по воплям и ругательствам на французском языке, сбив по дороге своим телом кого-то из поднимавшихся за ним следом товарищей. Второй французский солдат, добравшийся до вершины холма, успел сделать пару шагов вперед от края площадки, оказавшись подле затушенного костра. Вот только ружье его, когда карабкался на холм, висело на ремне за спиной, и он не успел его сразу снять с плеча, в отличие от товарища. Впрочем, тому ружье тоже никак не помогло, а этому и подавно, поскольку, стремительно выскочив из-за елки и набросившись на противника со своей саблей, Дорохов разрубил шею французу. И тут позади Федор услышал громкий голос Кирилла Ширяева, который кричал: «Быстрее, братцы, защищайте вершину!» Вахмистр с двумя солдатами, предназначенными на замену проштрафившегося караула, подоспел как раз вовремя. «Не подходите к краю обрыва, оставайтесь за деревьями, супостаты хорошо стреляют», — выкрикнул поручик. Но было уже поздно, потому что одна из пуль сразила наповал молодого солдата, который неосторожно заглянул за край площадки, отчего через мгновение боец откинулся назад с простреленным лбом. И унтер Ширяев с оставшимся при нем солдатом тут же укрылись за деревьями, выставив вперед стволы заряженных ружей, оснащенные штыками. Внизу в лагере выстрелы на вершине холма, разумеется, были услышаны. Там уже вовсю трубачи играли тревогу, и солдаты, посланные на усиление обороны высоты, уже поднимались по склону. Но Дорохов понимал, что, несмотря на всю возможную скорость реакции, подкрепление прибудет только через сколько-то минут, необходимых бойцам для того, чтобы подняться наверх. И эти минуты нужно суметь продержаться на вершине. Поэтому он снова перезарядил свой пистолет. Между тем, французы предприняли еще одну попытку вылезти на караульную площадку. На этот раз они пошли на хитрость, зайдя с той стороны, откуда кинулись в сторону Дорохова в начале атаки трое с кинжалами. Но Ширяев и его боец среагировали вовремя, сразив двумя меткими выстрелами двоих противников. А еще одного вахмистр пронзил штыком быстрее, чем тот сумел навести ружье на цель. Потому выстрел, произведенный французом, не принес ему результата. Проколотый штыком, француз упал, скатившись с площадки еще живым, и, вопя от боли, полетел вниз, ударившись о камни склона, после чего его вопль оборвался. На небе рваные облака, гонимые северным ветром, то закрывали луну, то открывали ее снова, отчего Дорохову казалось, что бледное ночное светило зловеще подмигивает желтым глазом, то освещая каменистую площадку, за которую шел бой, то снова погружая в темноту. В те моменты, когда становилось чуть светлее от лунного света, из темноты высвечивались бледные лица покойников, перекошенные предсмертными судорогами. Караульная площадка наполнялась трупами. Но Дорохов обратил внимание на иное. Его взгляд привлекали ружья мертвых французов. Они были короче обычных пехотных. «Черт, если у них карабины, то против нас, похоже, егеря», — догадался поручик. И это его совсем не порадовало, поскольку становилось понятным не только завидное упорство, с каким французы лезли наверх, но и то, что среди тех, кто стрелял снизу по караульной площадке, находились меткие стрелки. Отчасти это объясняло и то, что французы решились на вылазку в темное время суток. Ни обычная кавалерия, ни линейная пехота не рискнули бы произвести подобную атаку. И лишь егеря могли попытаться осуществить захват возвышенности в темноте, с немалым риском для себя поднимаясь наверх по достаточно крутому склону, где, к тому же, местами на камнях намерз лед после оттепели. Тем не менее, они умудрились подняться почти бесшумно. Впрочем, все легкие шорохи скрывал в этот вечер шум северного ветра, гудящего в кронах деревьев. И это хитрые французы тоже, наверное, учли, когда замышляли свою вылазку. Вот только, даже у егерей не получилось взять высоту с наскока. Но, теперь время уже было упущено ими. «Это французские конные егеря, ваше благородие», — подтвердил вахмистр, внимательно осмотрев мертвецов и их амуницию, насколько это позволял лунный свет. «Ну и черт с ними, ничего у них не вышло, Кирюха, потому что мы им помешали», — сказал Дорохов Ширяеву, глядя при луне на то, как поднимается наверх целый взвод семеновцев, посланный на помощь из лагеря. Видимо, потери все-таки отрезвили врагов. Стрельба снизу прекратилась. Французские егеря не то отступили, не то затаились, притихнув и наблюдая, насколько это возможно в темноте наступающей декабрьской ночи. А облака вскоре скрыли последние отблески лунного света. Больше на караульную площадку никто пока не вылезал. И, оставив наверху стрелков под командованием вахмистра Ширяева, Федор Дорохов поспешил вниз, а уже через четверть часа докладывал князю Андрею. «Похоже, что эти французы рассчитывали тихо прирезать наш караул на вершине холма, а затем, накопив наверху силы, они собирались атаковать нас сверху вниз по более пологому противоположному склону, который выходит сюда, прямо к нашему лагерю. Вот что они придумали, как мне кажется», — рассказал поручик и все другие подробности стычки с французами. «По-моему, не слишком мудрый замысел», — проговорил австрийский майор, тоже присутствовавший на военном совете в импровизированном штабе, отгороженном необработанными глыбами известняка от остальной части каменоломенной, освещаемым масляными лампами. Развивая свою мысль, Вильгельм добавил: «А если бы часовой начал стрелять, неужели французы не понимали, что имеется большой риск для них?» Но, князь Андрей возразил: «На войне всегда присутствует риск, барон. Что же касается наших противников, то следует признать, что они действуют дерзко. К тому же, за время, пока на вершине холма горел костер, зажженный нашими нерадивыми солдатами, французы разглядели, что караульных там всего двое. И тот, кто командует у французов, надеялся, что мастерство в обращении с кинжалами тех егерей, которых он послал первыми на холм, не оставит нашим караульным шансов поднять тревогу. По-видимому, егеря с кинжалами были большими мастерами резать караульных и делали это не один раз, если им доверили такое дело. И командир французов рассчитывал, что даже если егеря с кинжалами допустит ошибку, и все-таки последует выстрел, то мы не сразу поднимем тревогу. А пока тревогу объявим, да пока вышлем подкрепление караулу, французские егеря уже закрепятся на высоте на выгодной позиции и залпами оттуда не дадут нашему подкреплению подняться наверх. Они же, накопив на вершине достаточно своих, смогли бы атаковать нас так, как об этом сказал поручик. Напади французы одновременно с вершины холма и на дороге, и дела наши стали бы хуже некуда. Только благодаря тому, что егеря с кинжалами напоролись не на простого солдата, а на офицера, прекрасно обученного бою, катастрофы для нас не случилось. Поручик Дорохов спас нас всех от разгрома. Тем не менее, господа, положение наше весьма неопределенное. Сейчас мы ответили на вызов, не допустив захват высоты и укрепив ее оборону. Но, мы по-прежнему не ведаем, сколько штыков у неприятеля, и где он расположен. А это нужно знать, чтобы распланировать противодействие противнику. Потому нам очень нужна разведка. Конечно, ночью разведывать вражеские позиции мы не будем. В этом нет смысла, поскольку егеря, наверняка, всюду расставили засады. Но вот попытаться выкрасть кого-нибудь из французов с одной из этих засад, чтобы допросить, нам просто необходимо. И как можно скорее.